Один из учеников спросил: «Учитель, во многих книгах я читал, что с покупателем надо говорить о том, что его интересует. Советуют беседовать о футболе, если он болельщик, о детях, если они у него есть, о собаках, если он любит собак. Но не все болельщики, не у всех есть дети и не все любят собак. Скажи, существует ли такая тема, на которую с интересом будет говорить любой покупатель?» Учитель кивнул и с улыбкой ответил: «Его дела». Нам не совсем понятно, в каком значении учитель употребил тут слово «дела» – бизнес или вообще все то, чем занимается человек. Однако, когда мы задали вопрос первому ученику, он ответил: «Для того, чтобы выбрать верное значение, необходимо постичь путь». Вы прослушали отрывок из аудиокниги «Путь торговли».